так выражался. Вот именно эти слова я и запомнил. И больше мне из себя ни капли не выжать, даже если лопну. А с зажигалкой тут ничего общего. С зажигалкой в самом деле ничего. Но я сразу же вспомнила историю с невыносимо вонючим растением, о которой уже столько рассказывала. Неужели пан Майда рассеял его на своем участке, не поверив в вонь? И семена ему доставил пан Мирок? Нет, не сходится. За горстку семян покойник не мог запросить большую сумму. И на кой ему было паскудить участок Майды, без всякой выгоды для себя? И мысли опять вернулись к зажигалке. Значит, полиция станет действовать явно и прочешет владение шрапнеля. А мы что же? А у них много закоулков и чуланчиков? Спросила я Юлиту. Шкафчиков, тумбочек. Юлита сразу же поняла, почему я этим интересуюсь. Так, не очень, средне. Но не могла же я рыться в их шкафчиках и чуланчиках. Я и так шла в туалет окружным путем, еле волоча ноги, и как можно медленнее, и рассматривала все попадавшееся на глаза, стараясь в углы даже заглядывать. И ничего похожего по дороге не попалось. «Мое мнение, вашей зажигалки там нет», — заявил Собислав. «У пасечников с ней ничего общего. Разве что в их отсутствие Вивьен ее куда-то сунула. Они могут и не знать о ней». «А ремонтировать квартиру они будут?» — поинтересовалась Малгося. «Ну, не полный ремонт, а хотя бы косметический». «Наверняка будут. Вонь там осталась. И тут все мы так уставились на пана Ришарда, что он капитулировал сразу же, и не пытаясь сопротивляться. «Ну ладно, я могу с моими рабочими. Только как же это будет выглядеть? Ни с того ни с сего заявлюсь к ним? Или пришлю рабочих с лестницей, а у нас никакого договора. Как вы это себе...» «Очень просто. Вы еще раньше договорились с Вивьен Майхшницкой». «Да я в глаза никогда никакой Майхшницкой не видел. Вообще ее не знаю». «Какое это имеет значение? Они же об этом тоже не знают. Вы договорились с хозяйкой 2 недели назад, что придете после приезда пасечников. И уже с ними конкретно все обсудите и подпишите договор. Так что запросто можете отправляться к ним, авось попадутся на крючок». Верная Малгося поддержала меня. Такой порядочный глава ремонтной конторы, честный, раз обещал, значит пришел. В наше время большая редкость. Сами знаете, люди вашей специальности на расхват. А тут вдруг сам по себе приходит, и напоминать не надо. Это же чистое золото. Пан Ришард поддался нашему объединенному натиску. И мы, и он прекрасно понимали, что, делая ремонт, даже косметический, рабочие могут обшарить дом от фундамента до крыши. Зажигалка — это вам не алмаз из королевской сокровищницы. Такие вещи в сейфы не запирают. И не украденная. Хотя на самом деле украденная. Но вряд ли пан Мирок хвастался, что украл. А если инициаторшей вообще была Бригида Майхшницкая, то пасечники и вовсе не имели о ней понятия. А Вивьен и в самом деле могла не ставить их в известность. Собислав не выдержал. Слишком уж тесно увязываем мы его брата с Вивьен. А Майду бросили на полпути. А у Майды, между прочим, нет алиби. Вдруг громогласно заявил он. 6 пар глаз уставились на него с безмолвным вопросом. Малгося застыла, привстав со стула. Шлепнувшись обратно, недовольно заметила. «Даже чаю приготовить себе не могу. Все какие-то сенсации». «Дай свой стакан, я приготовлю», — вызвался Витек из-за буфета. По своему обыкновению он стоял, опираясь на него. «Ну?» не утерпела я. «У Майды нет алиби. Откуда вы знаете?» «От Казя, полицейского фотографа. Полиция у всех проверяла алиби. Не имели его только 4 человека. 2 женщины и 2 мужчин. Что касается мужчин, то это Хеня и Майда. Хеню они посадили. Зачем им еще и Майда? С горечью произнес пан Ришард. Значит, Майду отпустят. Вот уж не уверен. Но если мы себе так внушили, что Мирок ради установления хороших отношений мог подарить зажигалку кому-нибудь, то почему не Майде? Вы ведь, пани Иоанна, сами говорили, что именно Майда стал зачинщиком растительного скандала. Вот он и попытался его подкупить хорошим подарком. Идея мне понравилась. Правда, я уже сроднилась с версией Бригида Вивьен Пасечники. Но и Майда тоже неплох. Я тут же представила себе, как Мирок пытается укротить разъяренного Майду, как заискивает перед ним, как умоляет не кричать на весь мир, как обещает исправить дело, а в заключении преподносит роскошный подарок. Майду я не знала и представить его не могла, но Кшевца видела словно воочию, ну, прямо как на экране. А где он живет, этот Майда? Малгося схватила бумажку пана Ришарда. «Улица Боделярская. Где это?» «Район Влоха», — объяснил таксист Виток, возвращающийся к жене со стаканом чая. «Или Урсус». «Зависит от номера дома». «Да возьми же стакан у меня». «Я бы съездила», — буркнула я. Взяла стакан и поставила его перед Юлитой. Малгося, ни слова не говоря, пододвинула стакан к себе. «Чтобы обыскать его дом?» «Нет, чтобы с ним подружиться. Если он получил сирень с красной полоской, я легко найду с ним общий язык. А зажигалку, если она у него, даже и красть не буду. Просто обменяю на ту, что взяли у пана Мирока. Если не возражаете». Последняя адресовалась Собиславу. Тот, не желая быть невежливым, воздержался от пожатия плечами и ограничился пожатием лишь одним плечом. «Если речь идет о моем мнении, то я ее хоть в Вислу кину». «Ну вы даете», — возмутился Тадик. «Это же памятный подарок, а к тому же два трупа. И в Вислу». «Так кто едет? И когда?» Сразу четыре человека выставили свои кандидатуры. Я настаивала на своей по причине общего языка. Малгося соперничала с Юлитой на почве вины. Собислав из чувства ответственности за брата. Пан Ришард сидел тихо, безнадежно надеясь, что чаша сия его минует и удастся избежать ремонта у пасечников, который ему был очень не кстати. Виток же заранее согласен был с решением большинства. Тадик посмотрел на часы и с большой неохотой поднялся. Ему явно не хотелось покидать наше общество. Перед уходом он попросил все же немного подождать. Дождаться результатов обыска у Шрапнеля, потому как тут вовсе неизвестно, кто крайний и у кого с кем найдется общий язык. Его совет был воспринят нами с величайшим вниманием. Сразу же, как все разошлись, я позвонила Беате. У нее никто не подходил к телефону, а сотовый был выключен. Холера. И спать я отправилась, чувствую себя последней свиньей. Экономическая афера освободила Вольницкого от проклятого шрапнеля, которого он отдал коллегам с искренним удовольствием. Шрапнель не мог рассматриваться как подозреваемый в убийстве, его алиби не вызывало сомнений. Вечером в воскресенье он находился в городе Радоме, и это подтверждала даже тамошняя дорожная полиция. И все же он был связан с покойным. Ведь не без повода Шрапнель так отчаянно названивал к Шевцу, еще не зная о смерти последнего. Он мог много знать об убитом и, в отличие от Вивьен, был живым и давал показания. Так что Вольницкий совсем не выпустил его из рук. Оба отдела полиции обменивались полученной информацией, а кроме того, в обыске резиденции афериста участвовал и человек-комиссара. Этим человеком был фотограф, который сам предложил свою кандидатуру и настаивал на ней, что Вольницкого очень удивило и еще больше обрадовало, учитывая абсолютную нехватку рук, ног и голов сотрудников, которую он испытывал все время борьбы за свою победу. Сидел у него за решеткой, правда, Хенрик Вензель.